Феникс встрепенулся, вскочил, словно ужаленный в мягкое место и с удивлением осмотрелся. Он, покачиваясь, вышел из клетки, доковылял до меня, остановился и с удивлением стал смотреть в мою сторону. Курлы-курлы, наклонив голову на бок, издал звук птиц. По магической связи я получил мыслеобраз, который можно перевести как «Что за ерунда? Я чувствую, что мы теперь навсегда вместе. Привет, птичка. Мы теперь с тобой связаны, так что давай жить дружно, курлы», — выдал птиц. Я расшифровал это так. Я не против, но это было неожиданно. Сидел себе в гнезде, кайфовал, а тут пришли какие-то двуногие. И вот, я уже просыпаюсь, и чувак, что я обнаруживаю? Я тебя понял, но теперь мы вместе и этого не изменить. Сможешь переместить меня в это место? Мыслеобразом передаю место в запретном лесу вблизи Хогвартса. Кур-курлы, ответил Феникс, что можно было перевести, как, легко. Я таких, как ты, нескольких перемещу и не устану. Надев все свои вещи обратно, я попрощался с Блэком, и Феникс телепортировал меня обратно в школу. Местное время было уже ближе к полуночи. Я дал указание птичке резвиться, самостоятельно добывать себе пищу и не попадаться на глаза волшебникам и людям в целом. Феникс серьезно облегчил жизнь. Я смог с его помощью переноситься домой, чтобы провести время с Трелани. Так что беззастенчиво пользовался данной возможностью, вызывая фамильера прямо в класс, в котором делаю самогонку и на часок перед сном отправлялся домой. Теперь я делал напиток с душой исключительно для себя и для натуральной оплаты некоторых услуг, пуская всю продукцию на наливки. Сивилла, привычная к одинокой жизни, довольно неплохо перенесла переезд. Она круглыми сутками проводила за просмотром видеокассет. Со слов домовика, в первое время девушка бурчала и плакала, но вскоре смирилась с увольнением и вплотную взялась за облагораживание жилища. У меня с души словно сняли камень, когда не приходится размышлять над тем, где раздобыть астрономическую сумму денег, жизнь становится проще. А то в последнее время жил, словно с двумя ипотеками. Я с прежним упорством постигал таинство магии и занимался улучшением переносного дома. С каждым днем после обретения фамильера, мне на капельку легче стала даваться трансфигурация. Я почти был готов осуществить свое первое анимагическое обращение, но немного боялся, поэтому откладывал это на будущее. Хотелось быть уверенным, что точно себя не угроблю, поэтому продолжал усиленно тренироваться в трансфигурации. В середине апреля Хогвартс был поражен новостью. На доске объявлений в большом зале висел новый декрет. Приказ Министерства магии. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор, назначается директором школы чародейства и волшебства Хогвартс вместо Альбуса Дамблдора. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 28. Подписано Корнелиус Освальд Фадж, министр магии. Школа наполнилась слухами, самые достоверные я получил от Джинни Уизли. Оказалось, что Амбридж поймала группу Поттера, поскольку их сдала Мариетта Эпшкам с Рейвенкла, которая по слухам заполучила на лоб слово «ябеда», составленное из ядреных прыщей. Повезло девочке, что Гриффиндор зачаровала контракт на такой пустяк, а могло быть и смертельное проклятие или бесплодие можно было схлопотать, и много чего еще очень неприятного. Поттера со всей кодлой студентов, которых застукали в выручай комнате, собирались исключить из школы, но Дамблдор благородно взял вину на себя, после чего с пафосом телепортировался из своего кабинета при помощи Феникса. Для меня это выглядит как красивая постановка, поскольку настоящему директору школы было проще согласиться исключить двух-трех зачинщиков, например, Поттера и близнецов Уизли, после чего с улыбкой распрощаться с довольным министром. Но Дамблдор поступил вот так глупо, можно сказать, по-детски. Анализируя действия Дамблдора с точки зрения уже имеющейся информации, я пришел к мнению, что это на самом деле был спектакль. Директор вроде как поступает в крайней степени благородно и спасает полтора десятка студентов от отчисления. Те уже называют себя отрядом Дамблдора и подсознательно готовы к принятию Альбуса своим лидером. А тут еще такой пафосный финт ушами. В глазах школяров старикан выглядит героем. Они начинают его считать чуть ли не пророком, этаким мессией, и уже сейчас готовы сложить головы на благо своего лидера. Да, у Дамблдора есть чему поучиться, например, способу быстрой вербовки боевиков-фанатиков. И ведь я уверен, что он даже волшебства для внушения на школьниках не использовал, одна психология и интриги. Как хорошо, что я своих ребят отговорил от вступления в эту секту Дамблдора-поклонников. А ведь потом можно будет закрепить эффект. Амбридж, получив новую власть, продолжит затягивать гайки и вызывать недовольство студентов. Не из тех она людей, чтобы быть гибким политиком. Тут ведь надо действовать иначе, заполучив власть, не давить, а пряником манить. А получается ситуация, что Эмбридж – это кнут, а Дамблдор – это пряник, вроде как добрый волшебник, который никого не наказывает. С кем бы поспорить на сотню галеонов, что Альбус Дамблдор в конце учебного года вернется на прежнюю должность, вызывая восторги у своего пушечного мяса. Школа превратилась в дурдом. Из слизеринцев была сформирована дисциплинарная дружина, в которую входили почти все знакомые лица, например, Малфой с Крибом и Гайлом, Булстраут, Паркинсон и некоторые другие. Эти ребята пользовались своей властью, снимая баллы со всех подряд не слизеринцев, особенно лютуя с гриффиндорцами. В замке начался бедлам. Близнецы Уизли устроили прямо в замке грандиозный фейерверк. По холлу скакали огромные искрящиеся драконы, колеса и ракеты, взрывались бомбы и хлопушки. А от всех попыток избавиться от этих искрящихся бедствий не было никакого толку. От направленных на них заклинаний они только увеличивались в размерах, умножались и продолжали скакать с еще большим ожесточением. Один из коридоров они превратили в болото. За парочкой этих ребят гонялась Амбридж, Филч и дисциплинарная дружина слизеринцев, но близнецы призвали заклинанием метлы и улетели из школы. Я знал, что эти ушлепки уже купили себе помещение под магазин в косом переулке от своего информатора из их семьи, так что решил прибыть в лавку раньше, чем они до нее доберутся, и устроить парням сюрприз, мазафака. Зайдя в запретный лес до границы действия антиоперационного барьера, я разделся и принял половину порции оборотного зелья с волосом под Дидоннилли. Трансфигурировал мантию в подобную той, в которых расхаживают пожиратели смерти, сделал маску как у них же, оделся в это, затем достал из сумки базуку. Тимми. Передо мной появился домовик, одетый в весенний камуфляж. Он вскинул правую ладонь, приложил ее к голове и отдал честь в стиле американских военных. Уоррент, офицер первого класса Тимми, по вашему приказанию прибыл, сэр хозяин. Меня пробрало на смех. Тимми, где ты этому научился? Тимми смотрел фильмы по телевизору с хозяйкой Трелани, ответил домовик. Забавно. У нас боевая операция, поэтому отзывайся либо на позывной «Ягодка», либо на свое звание. И вообще, у нас в армии правильно говорить. Так точно, товарищ или никак нет, товарищ, а затем необходимо прибавить или звание, или должность, или фамилию. Но на задании не должно звучать никаких имен и фамилий. Понятно? Так точно, товарищ хозяин, рявкнул домовик, вытянувшись по стойке смирно. Даже боюсь представить, что будет, когда вы дойдете до кассет с порнухой. Ладно, действуем. Переноси меня в косой переулок чуть дальше Гринготтса. Схватив меня за руку, домовик телепортировался в косой переулок. Мы возникли посреди улицы. Свидетелем этого появления стала пара волшебников. Увидев возникшего посреди улицы пожирателя смерти в компании странно одетого домовика, хотя тут для шока хватило бы просто одетого, они в ужасе отшатнулись. Мужчина подхватил девушку и отпарировал. Леви, накладываю на тяжелую базуку заклинание левитации и направляюсь в сторону магазинчика близнецов Уизли. Людей в будний весенний день на улице было мало, но и те немногие волшебники, что прогуливались по косому переулку, при виде меня в ужасе разбегались, так что улица была абсолютно свободной. Метрах в 40 от нужного помещения я остановился, вскинул на плечо базуку, снял предохранитель, встал на одно колено, прицелился в сторону витрины. «Щимт, ставлю перед собой щит. Hasta la vista, baby». Сказав пафосный бред, позаимствованный из кинофильма, я нажал на спусковой крючок. Гранатомет сильно дернулся, раздался громкий звук выстрела и реактивной струей, выпущенной с обратной стороны, разбило стекла в витрине какой-то лавки, находящейся сзади меня. Ракета попала в будущий магазин близнецов Уизли и с оглушительным шумом взорвалась, разворотив помещение и уничтожив внешнюю стену. За этим последовало обрушение второго этажа. Ударную волну от взрыва, разлетающиеся осколки кирпичей и прочие поражающие элементы были остановлены магическим щитом, а вот от пыли он меня не спас. Взрывом выбило окна в соседних домах и нехило тряхнуло землю. Я вполне удовлетворился достигнутым результатом. Вот вам, долбаные отравители, будете знать, как обижать дедушку. Товарищ прапорщик, эвакуация на базу. Тимми взял меня за руку и перенес обратно в запретный лес. Затем оставалось лишь дождаться окончания действия оборотки, вернуть все как было, и спокойно добраться до гостиной Пуффендуя. В вызванном близнецами Уизли бедламе никто даже не заметил моего отсутствия. На следующий день я с наслаждением читал статью на первой полосе ежедневного пророка. Для полного кайфа не хватало надеть домашний халат, развалиться в удобном кресле с чашкой кофе и зажженной сигаретой. Эту же статью читали удивленные преподаватели и некоторые студенты. Прочие же ученики, как обычно, вели себя беззаботно. Нападение пожирателей в косом переулке. Вчера днем состоялось беспрецедентное по своей наглости происшествие, в результате которого пострадало множество торговых точек в косом переулке Лондона. Наш корреспондент взял интервью у одного из очевидцев, который попросил сохранить его имя в тайне. Вот что он нам поведал. «Я прогуливался по косому переулку и зашел в одну из лавок. Из витрины магазина увидел, как на улицу аппарировал волшебник в мантии пожирателя смерти. Его лицо было скрыто этой ужасной маской, что была у сторонников сами знаете кого, а в руках он держал большую черную трубу. Но что самое удивительное, волшебника сопровождал очень странный домовик, который был одет в странную магловскую одежду. Также свидетель поведал нам о дальнейших событиях, в результате которых пострадала часть здания, недавно выкупленная мистерами Джорджем и Фредом Уизли для открытия магазина. К счастью, ни один из волшебников не погиб, хотя некоторые получили ранения. Далее этот волшебник остановился, встал на колено и положил трубу себе на плечо, сказал усталый и напуганный анонимный свидетель происшествия. Я думаю, что это был какой-то разрушительный артефакт, поскольку последующие события не укладываются в голове. Эта труба громко загрохотала, и оттуда взметнулось нечто дымящееся. Эта штука влетела в магазин, стоящий чуть поодаль напротив, и раздался оглушительный грохот, как от невероятно мощной бомбарды. От этого взрыва здание разрушилось, и во всех окружающих магазинах разбились окна. Вот как прокомментировал это происшествие министр Фадж в своем кратком заявлении, сделанном вечером этого же дня. К моему величайшему сожалению, я вынужден сообщить, что факт нападения на магазин в торговом квартале на улице Косой переулок имеет место быть, сказал усталый и расстроенный министр окружившим его репортерам. Данное нападение вызывает глубокое сожаление. Мы не можем утверждать, что это был сторонник сами знаете кого, поскольку на месте происшествия не обнаружено черной метки. К тому же преступник, со слов Авроров, использовал магловское оружие под названием «базука», крупная черная трубка, изрыгающая взрывающиеся заряды, действие которых подобно действию заклинания бомбарда Максима. Глава сил правопорядка заверил меня, что приложит все усилия для расследования данного инцидента и поиска виновных. Мы призываем всех, кто нас услышит, проявлять бдительность. Это происшествие вызвало недоумение у волшебного сообщества. Как может такое быть, что преступная группировка, известная под названием «Пожиратели смерти», которая придерживается антимагловских взглядов, может использовать для нападений магловское оружие? Также стоит отметить связь между прошлогодним нашумевшим преступлением, когда для убийства группы волшебников тоже использовалось магловское оружие. Нет ли связи между двумя этими событиями? Наш репортер взял интервью у владельцев разрушенного магазина. Мы с братом сегодня покинули Хогвартс, чтобы полностью посвятить себя развитию бизнеса, но когда прибыли в Косой переулок, то обнаружили, что недавно выкупленное здание разрушено, сказал сильно расстроенный мистер Джордж Уизли. Несмотря на понесенные убытки, мы восстановим магазин и все равно откроемся в скором времени, чтобы радовать своих покупателей. Никакие пожиратели нам не страшны, нас не запугать, заявил мистер Фред Уизли. Тем временем в Аврарате. Да, сучки, я вогнал вас в убытки, как вы меня в неприятности. Эти слова, про убытки, сладки как мед. Дедушка Фрицев взрывал, неужели вы, рыжие ушлепки, думали, что ваш магазинчик не смогу подорвать. Три раза ха. Дамблдор в покровителях, это вам не всесильный защитный амулет, началась взрослая жизнь и тут за намеренное отравление отработки не назначит. В этот день после занятий я наведался к выручай комнате и неимоверно обрадовался, когда амулет не обнаружил чар. Это значит, что некто перестал поддерживать конструкт в рабочем состоянии. Полагаю, что это был кто-то из покинувших школу волшебников. Трелани вряд ли таким бы занялась, если только она не отлично шифрующийся теневой кардинал магического мира, значит, это был Дамблдор. Пришлось вернуться в гостиную Пуффендуя и собрать 11 парней старшекурсников от 5 до 7 курсов, для участия в ритуале по наложению заклятия незримого расширения. В связи с репрессиями Амбридж никто не хотел участвовать в чем-то, предполагающем собрание большой группы людей, и если в обычное время такая помощь обошлась бы в пару флаконов алкоголя, то сейчас помимо этого пришлось раскошелиться и заплатить каждому по 5 галеонов. Уменьшив будущий дом, я принес его к выручай комнате, заказал у портрета нужную ритуальную печать и дождался прочих студентов. За дверью нас ожидал большой зал с нанесенной на пол 12-лучевой звездой, заключенной в круг. В 11 треугольниках была нанесена рунная цепочка в виде спирали, означающая передачу магической силы, а в 12-м луче была нанесена двойная спираль, означающая прием и передачу магических сил. Я встал на вершине последнего луча, остальные парни заняли прочие вершины. В центре печати был помещен шкаф. Я извлек волшебную палочку и стал выписывать заклинание незримого расширения и наложил его на шкаф. От парней ко мне хлынул поток магических сил. Я направил его на увеличение мощи заклинания. Вначале было просто, но с каждым мгновением удерживать поток магической мощи становилось сложнее. Когда один из шестикурсников покачнулся от усталости, было решено прекратить подпитывать чары. Напоследок я вложил максимум своих магических сил и завершил заклинание. «Поздравляю, господа волшебники, вы стали теми, кто участвовал в создании мощного заклинания незримого расширения, которое может наложить лишь взрослый волшебник уровня силы как минимум Дамблдора, если не больше. Надеюсь, мы не продешевили», — с насмешкой произнес Джейкоб Ламберти. «Вы таки меня разорили, ведь это не на продажу. Я для себя делаю передвижной дом. И когда ожидать новоселье?» — задал вопрос Джастин Финч-Флетчли. «Полагаю, не скоро. Там еще дел надолго хватит. Предлагаю заценить результаты, но вначале проверка». Пройдя в центр печати, я начал плести сложные чары, однажды продемонстрированные мадам Спраут. Я их учил по книгам и пока не очень хорошо отработал, поэтому сплести нужное заклятие удалось лишь с 5-го раза. В итоге на небольшое мгновение мир словно окрасился в иные цвета, магия ненадолго визуализировалась, и я увидел, как светятся разными цветами руны, как сияют напитанные силой стенки. Не найдя недочетов, отменяю заклинание, распахиваю дверцу шкафа и делаю рукой приглашающий жест. «Прошу, господа». Все, кто входил внутрь, удивленно ахали и зажигали на кончике волшебной палочки заклинание «Люмос». Я тоже был поражен темным пространством, в котором не было видно стен. Казалось, нет конца и края этой устрашающей пустоте. «Почему тут так темно?» – спросил Джастин. «Освещение не настроил. Пришлось выйти наружу и при помощи волшебной палочки задать настройку рунному кругу, который отвечает за свет. Внутри сразу стало светло. На этот раз удалось оценить размеры помещения, и они не были столь впечатляющими, как хотелось бы. Мы измерили внутреннее пространство, и оно оказалось равно 24 метрам в длину, столько же в высоту и 12 метров в ширину. С одной стороны, это шикарно и очень просторно, но с другой, чуть меньше 300. Да, ребята, простите, с Дамблдором я загнул, тут даже до мастера-артефактора далеко. Я читал, что некоторые мастера пространственной магии умудряются разместить в чемодане до гектара пространства. «Да ладно, Гарри», хлопнув меня по плечу, ободряюще сказал Ламберти. «Ну да, мы все не Мерлины и особо не старались, да и тебе еще даже 17 нет, но поверь, то, что я вижу, это невероятный результат даже для мастера-артефактора. Уж поверь, я был в лавке по продаже сумок и ничего подобного по масштабу не видел. Ты мне льстишь, но за похвалу спасибо. На самом деле у мастеров отработаны приемы, когда на один сундук накладывают сразу множество расширений, мне до такого уровня, как ползком до Шанхая добираться. На обратном пути в общежитие мы чуть не попались Филчу, но все же удалось добраться без происшествий. Начиная с пасхальных каникул все пятикурсники проходили консультационное собеседование со своими деканами, этакая профориентация для выбора будущей профессии. Сегодня подошла моя очередь общаться со Спраут в 3 часа дня после урока по нумерологии. В назначенное время я явился к кабинету декана, постучал в дверь. «Войдите», — послышался приглушенный голос нашего декана. Я зашел в кабинет и обнаружил ту, кого видеть на довольно интимном собеседовании о своем будущем не желаю. На стуле в углу помещения с самодовольной улыбкой на лице сидел Амбридж. В руках жаба держала блокнот и перо. «Гарри, присаживайся», — немного напряженным голосом произнесла Спраут. Она показала на одно из двух кресел, стоящих перед письменным столом. «Здравствуйте, директором Бриджи Декан Спраут. Я решил быть подчеркнуто вежливым и старался не говорить лишнего, тем более правды. Подхожу к письменному столу и сажусь в кресло так, чтобы видеть Спраут и Амбридж. Мистер Адамс», непривычно официальным тоном сказала Спраут, «вам придется выбрать предметы для дальнейшего изучения на старших курсах. Для этого нам необходимо выяснить, чем вы желаете заниматься после школы. У вас уже есть какие-то соображения на этот счет? Честно говоря, волшебство столь притягательно, что я бы желал познать все его грани. Но, к величайшему сожалению, магические науки настолько всеобъемлющие, что для этого не хватит даже нескольких человеческих жизней. Я бы хотел продолжить изучать гербологию, зельеварение, нумерологию, руны, чары, трансфигурацию и зати. Но если наберется нужное количество человек на изучение алхимии или артефакторики, то я выберу вместо зати один из этих предметов». Амбридж противно заскрипела пером, что-то записывая в блокнот. «Мистер Адамс», — произнесла Спраут, покосившись на Амбридж, «вам стоит знать, что профессор МакГонагалл на курс расширенной трансфигурации, как и профессор Флитвик на продвинутые чары, принимают с оценкой выше ожидаемого. Профессор Снейп на продвинутые зелья берет студентов только с оценкой превосходно. Боюсь, что в следующем году не будет ни одного специального курса, в том числе алхимии и артефакторики. Позвольте, я вас прерву», — влезла в разговор Амбридж. «Мистер Адамс, вы же хотели после школы работать в Министерстве магии? Это было бы замечательно. В таком случае зати вам не понадобится», — елейным голосом с нажимом произнесла Амбридж. «Раз не понадобится, тогда и Мерлин с ним. Ну что же, я узнала все, что хотела», — сказала Амбридж, поднимаясь с места. «Занимайтесь своими делами, мадам Спраут, а мне пора». Мы с деканом напряженными взглядами проводили стервозную жабу в человечьем обличье. «Фух», — с облегчением выдохнула Спраут, — «наконец-то она ушла. А если серьезно, Гарри, чем планируешь заниматься после школы?» Голос декана стал привычно теплым и заботливым. «Сразу после сдачи сов свалю в Австралию. Я слышал, что у них в школе магии программа обучения похожа на хогвартскую. Доучусь в спокойной обстановке, женюсь и продолжу развиваться как маг. На первом месте желаю добиться мастерства в трансфигурации, можно без признания. Затем хочу осилить метаморф-магию, а то бытие карликом напрягает. Потом хочу изучить зельеварение и алхимию». «А как же работа?» — спросила Спраут. «Я в Хогвартсе неплохо заработал и удачно инвестировал средства. Теперь смогу жить на ренту сотню-другую лет. То есть могу, не отвлекаясь на добычу материальных благ, посвятить себя изучению волшебства. В таком случае для поступления в школу магии в Аллабе тебе понадобится официальный пергамент с оценками сов. Их будут рассылать в июле, так что этот месяц придется провести в Великобритании», — сказала Спраут. «Я еще напишу тебе рекомендацию. Советую сдать экзамены как можно лучше». Мадам Спраут достала пергамент и стала писать мне рекомендательное письмо. Она задумчиво стала грызть перо. «Хм, да», — протянула она. «Я встречалась на летней конференции гербологов с коллегой из Валлаби. Пожалуй, напишу ей письмо с просьбой поспособствовать принятию тебя на обучение со следующего года. Мадам Спраут, если не трудно, пожалуйста, упомяните в письме еще Джастина Финч-Флетчли. Я его уговорил перебраться в Австралию вместе со мной». «Даже так?» – удивленно спросила декан. «Очень умное решение. Печально, что у нас в стране происходит такой бардак, а власти вместо того, чтобы делать свою работу, плетут интриги в школе для юных магов. Для маглорожденных вскоре действительно может стать неспокойно. Жаль, что невозможно перевести в другую школу учеников более младшего возраста. В школе продолжал твориться хаос, по крайней мере на уроках зати. Гриффиндорцы и некоторые рейвенкловцы саботировали занятия. Как оказалось, близнецы Уизли перед отъездом из школы оставили какую-то гадость, которую дети намеренно ели или пили при приближении Амбридж, после чего их рвало, шла носом кровь. Какие же они глупые, не понимают, что если сейчас все хорошо, то во взрослой жизни любая болячка может аукнуться. Колдомедики не всесильны. Это какой-то детский сад. Хорошо хоть, что пуффендуйцы получили от декана заряд бодрости, а от старших ребят, включая меня, прочистку мозгов, и они такой ерундой не страдали. Все наши спокойно ходили на зати, кивали головой как болванчики, выполняли все задания жабы, а потом отрабатывали заклинания под руководством старших учеников, которые учили, естественно, не бесплатно. Поскольку деньги были не у всех, то что в качестве оплаты принимались услуги. Например, репетитор со старшего курса берется обучить группу ребят с младшего курса. Ему могут дать за это сладости, купить или выменить пачку сигарет, или же отработать, некоторое время побыть посыльным на кухню за едой. Ничего невыполнимого, никакого интима и насилия. Это у нас, пятого курса, программа очень сложная, поэтому репетиторство стоит приличных по меркам школьников денег. А за обучение до четвертого курса включительно брать деньги кроме мелочи считается неприличным. Вот шестому и седьмому курсам приходится нелегко, особенно последним. Если шестикурсников изредка за мзду может погонять кто-то с седьмого курса, то вот семикурсникам приходится учиться самостоятельно. Но из Пуффендуя только два парня из десяти студентов и студенток седьмого курса выбрали ЗАТИ. А это значит, что они пошли на изучение этого предмета намеренно и выучиться обязательным заклинанием для аттестации уровня жаба вне зависимости от того, будет их учить преподаватель или они будут заниматься самостоятельно. Преподаватели и стимулирующие пинки нужны лишь лентяям, которые ходят на занятия лишь потому, что их заставляют, хотя с хорошим учителем обучаться выходит намного легче и быстрее. За несколько недель до экзаменов успокоились даже самые буйные, народ помешался на учебе. Как-то ко мне подошел Эрни Макмиллан, у него был безумный взгляд и широкая сумасшедшая улыбка. «Гарри, сколько ты часов в день занимаешься?» – спросил он. 8-9. Про себя подумал, что занимался бы 10 часов в день, но когда тебя дома с нетерпением ждет сексуальная училка, то не выделить хотя бы час перед сном для того, чтобы ее навестить, это преступление против человечности. Я тоже столько же. Обычно занимаюсь 8 часов, иногда 9 или 7. Один раз сумел выделить целых 9,5 часов. Но Мерлин, подери, я так устаю, а ты постоянно бодрячком. Может быть, у тебя есть какой-то секрет, поделишься, как у тебя это получается. Как-как, по бабам ходить меньше надо. Я вот всего час в день на это выделяю, поэтому так мало заниматься выходит. Ты еще умудряешься успевать ухлестывать за девушками. Эрни был удивлен до крайности и орал во весь голос, привлекая внимание студентов и вызывая их смешки. Эрни, вообще-то в сутках 24 часа. 8 часов на сон, 3 на еду и мыльно-рыльные процедуры, 3-4 на занятия, поскольку под конец года в связи с подготовкой к экзаменам уроки во второй половине дня отменили. Еще 8-9 часов уходит на подготовку к СОФ и отработку заклинаний. Как раз час свободного времени остается. Нельзя только учиться, надо и отдыхать. Секс лучше всего снимает напряжение и способствует здоровому сну. Поэтому хотя бы мастурбируй на ночь и тоже будешь бодрячком. Хлопнув по плечу Макмиллана, я удалился в спальню. За спиной раздавались подколки в сторону старосты со стороны пуффендуйцев по поводу хорошего сна и советы, какой рукой лучше сбрасывать напряжение. Добрые ребята, на самом деле, если бы я не занимался окклюменцией, от такого графика свихнулся бы и тоже ходил бы с видом психа, как Эрни. Тренировки с перстнем я не забросил, но сильно сократил. А буквально за пару дней до экзамена у меня произошел прорыв. Я смог невербально использовать заклинание левитации при помощи перстня-концентратора. Экзамены наступили как-то резко. Я не успел опомниться, а уже стою в очереди студентов на сдачу СОФ по чарам. «Адамс, пройдите к профессору Марчбингс», – произнес выглянувший из кабинета Флитвик. Я подошел к одному из экзаменаторов, низенькой морщинистой старушке, Гризильде Марчбингс. «Мистер Адамс», – добродушно спросила старушка, – «знавала я одного Адамса, сильный волшебник. Поднимите в воздух этот стакан». Экзаменатор указала на стакан, стоящий на столе. «Я решил выпендриться, все равно в Англии задерживаться не собираюсь, а так хоть будут хорошие оценки при поступлении в другую школу». Поднимаю правую руку и невербально активирую заклинание через перстень. Стакан взмыл в воздух и плавно прилетел мне в руку. Это действие приковало ко мне пристальное внимание всех присутствующих. Старичка, сидящего за соседним столом, старушки Марчбингса и Филиуса Флитвика, а также Дина Томаса с Гриффиндора, сдающего экзамен старику. В зале наступила полнейшая тишина, а такие удивленные лица стоили того. Не останавливаюсь на достигнутом, переворачиваю кисть ладонью вверх и стакан зависает над рукой. Движением кисти отправляю его по воздуху обратно на стол. «Браво!» – радостно произнесла Гризильда. «Это было великолепно! Мистер Адамс, а продемонстрируйте нам какие-нибудь самые сложные чары из известных вам». «Хорошо». Достаю волшебную палочку и вывожу привычную вязь заклинания незримого расширения, которое накладываю на все тот же стакан, вложив в него треть магических сил. Великолепно, обрадовался Флитвик, это выше уровня жаба. Что же вы, мистер Адамс, скрывали свои таланты на моих занятиях? Так я для себя занимаюсь, а не ради баллов, профессор Флитвик. Спасибо за прекрасную демонстрацию чар, юноша, добродушно произнесла Марчбинкс. Вы свободны. Письменные экзамены благодаря улучшившейся из-за занятий от клюменции и памяти я сдал легко, и надеюсь, что хорошо. Больше сил ушло на то, чтобы писать выданным пером, не оставляя помарок. Экзамен по трансфигурации у меня принимал пожилой сурового вида волшебник, профессор Торфи. Мистер Адамс, продемонстрируйте нам превращение живое-живое вот на этом хорьке, произнес он. Сколько собак за этот год я создал, чтобы потом уничтожить, даже не поддается счету, под конец уже создавал лошадей. Поэтому когда я без напряга превратил белого хорька в вороного жеребца, все экзаменаторы, в том числе и МакГонагалл, были поражены. Гербологию я сдал без проблем, иначе и быть не могло. Назати продемонстрировал четкое выполнение щита противо. Замечательно, произнес экзаменатор, профессор Торфи. А сейчас, посмотрим, как вы справитесь с Богартом. Вот шкаф, он указал на нужный предмет мебели. Я спокойно справился с Богартом, только вот вместо того, чтобы использовать Ридикулус, применил заклинание изгнания. Хм, замечательно, мистер Адамс, радостно произнес Торфи. Только не стоило уничтожать учебное пособие. Простите, просто дома держать Богарта нет смысла, постоянно отгоняя оного смехом, вот меня так и учили. Восхитительно, произнес Торфи. Мистер Адамс, вы можете идти. Руны и нумерологию сдать было просто, поскольку там был лишь письменный экзамен и устное общение с преподавателями. Зельеварение у нас вновь принимала Гризильда Марчбинкс. Мне достался универсальный антидот, который я сумел сварить почти идеально. Самым жутким экзаменом для меня была астрономия, по крайней мере, теоретическая ее часть, поскольку на небе нужные звезды найти могу, как и спокойно рассчитать углы по секстанту. А вот на практической части экзамена астрономии, который проводился ночью на астрономической башне, состоялось нечто невообразимое. Хагрида пришли вязать шестеро авроров. «Будьте благоразумны, Хагрид, сдавайтесь!» — выкрикнул один из авроров. «Черта с два, да лишь, так просто вы меня не возьмете!» — заревел Хагрид в ответ. Хагрид стал сопротивляться и раскидал авроров как цыплят. Бедные Бобби летали по воздуху метров по пять и падали как мешки с навозом, не подавая признаков жизни. И вот этого ревущего как медведь монстра дети считают добрым другом, он же жуткое и опасное чудовище. К тому же на лесника не действовали парализующие заклинания, которыми авроры пытались его остановить. В какой-то момент внизу показалась Минерва МакГонагалл и попыталась заступиться за Хагрида, но ее авроры смогли парализовать. Те авроры, кто не полетел, получили пудовыми кулаками полувеликана по лицу. Если выживут после такого, то явно счастливчики. «Взять его, взять!» – вопил Эмбридж. Единственный оставшийся в целых аврор в ужасе пятился от лесника и не собирался выполнять подобного приказа. Хагрид подхватил на руки своего пса и рванул убегать в лес. «Ну вот, теперь партизанить будет. Этот-то здоровяк запретный лес знает, как свои пять пальцев, выроет землянку, хрен найдут. Он так там полвека прожить может, скрываясь от поисковых групп. Разве что егерей с собаками по следу пустить, пока следы свежие». На меня с интересом посмотрел профессор Торфи, который вместе с Марчбинкс принимали у нас экзамен по астрономии. «Адамс!» — воскликнула Гринджер. «Ты бесчувственная скотина! Как так можно шутить? Хагрид в опасности! Хагрид! Это случаем не тот здоровяк, который на наших глазах зашиб пятерых авроров!» Вкладываю во фразу тонну сарказма. Не знаю, за что его пришли арестовывать, но сопротивление властям при исполнении — нападение на представителей правопорядка с нанесением тяжких физических повреждений, возможно убийство, если Бобби не откачают или попытку убийства пририсуют. Хагрид уже заработал на пожизненный срок в Азкабане. Детка, нападение на Бобби, это не шутки. Хагрид молодец, возмущенно воскликнул Рон Уизли. Ты поганый карликовый пожиратель. Я направил невербальное заклинание левитации через перстень и словно знаменитый ситх сделал удушающее движение правой рукой. Рон схватился за горло, захрипел и приподнялся на пару сантиметров над землей. Кого это ты пожирателем обозвал, ушлепок? Прекратите. Грозно рявкнула старушка Марчбинкс. Я отпустил Уизли, тот упал на задницу и стал сверлить меня злобным взглядом. Уизли, всем известно, что ты правая рука наследника, нападавшего на маглорожденных», — зло произнес Макмиллан, с опаской глядя на Поттера, «и еще смеешь обвинять наших в том, что они приверженцы ваших выродков». Все пуффендуйцы, и мальчики, и девочки, разом достали волшебные палочки и встали в плотную группу, с яростью сверля взглядом гриффиндорцев, среди которых сплоченности не наблюдалось. Они сами были в шоке и со страхом косились на Рона, за исключением Гермионы и Поттера. «Так», — громко заявил профессор Торфи, — «всем немедленно успокоиться и убрать палочки». Экзамен продолжался в напряженной атмосфере взаимной неприязни между факультетами, которые до этого имели нейтральные отношения. Последним экзаменом была история магии в виде письменного теста. «Историю я люблю и поболтать на исторические темы всегда готов, особенно под наливочку поговорить с умным собеседником. Так что нет ничего удивительного в том, что прочитал книг по истории волшебства в гораздо большем объеме, чем положено по школьной программе. Читать их было интересно, словно книжку в жанре фэнтези, написанную сухим языком. В общем, тест написал спокойно. Во время экзамена у Поттера случился нервный срыв, не выдержал мальчик повышенной нагрузки. Его отвели в больничное крыло. У меня тоже немного побаливала голова и периодически позвякивал окклюментный щит. Я никак не мог сообразить, кто же пытается забраться ко мне в голову и постоянно пытался высмотреть этого урода, чтобы основательно пообщаться. Глава 36. После экзамена голова была пуста, а звон окклюментного щита выбешивал и не давал расслабиться. Но главное в том, что уже рядом никого не было, я даже проверил чарами помещение на наличие невидимок и результат оказался нулевым. Вместо того, чтобы расслабиться, пришлось идти в выручай комнату и заказывать библиотеку с литературой по ментальной магии удаленного действия. Первая книга, просмотренная по диагонали, оказалась бесполезной, а вот вторая, под названием «Магия Вольта», том 3, была тем, что надо. В глава 7, удаленная легилименция, было написано следующее. Прочитать или внушить мысли на расстоянии невероятно сложно, особенно у волшебника и волшебных существ. Для этого необходимо иметь магическую связь с волшебником, например, магический брак, узы фамильяра или хотя бы иметь с ним некую общность, например, родственные связи. Для наведения мыслеобразов необходимо провести ритуал вольтования. При наличии у волшебника астральной защиты невозможно воздействовать на него при помощи магии Вольта. Он становится словно невидимым для подобной магии. Выходит, что кто-то при помощи ритуала вольтования пытается мне внушить что-то или прочитать мысли. Так, стоп, а почему думаю, что только мне? Вон, Поттер слег с истерикой. А он у нас кто? Магический муж Волан-де-Морта. У него магическая связь с лилипутским колдуном. У меня тоже имеется небольшое сродство. Хоть кровь была и испорчена зельем, но ведь ритуал воскрешения подействовал, пусть и криво. Видимо, Поттер по связи от муженька словил полный пакет информации, а мне достаются отголоски. Как защититься от этой хрени? Для защиты от магии Вольта существует несколько способов. Первый вариант позволяет создать временную защиту при помощи вольтования. Он. Второй вариант – использование амулета астральной защиты, ловец снов и иные артефакты аналогичного действия. Третий вариант – зелье, изменяющее тело волшебника в случае, если вольт наводится через частицу тела или родственную связь, например, оборотное зелье. Если вольт наводится через магическую связь, зелье ментальной защиты, СМ, книгу, сильнодействующее зелье. Четвертый вариант – ритуал, дающий постоянную защиту от астральных воздействий. Внимание! Для ритуала требуется жертвоприношение волшебника. Для проведения понадобится печать, СМ, книгу, ритуалистика, сборник магических печатей, СТР, 173. Пятый вариант – использование мощных скрывающих заклинаний или защит, например, нахождение в помещении, защищенном заклинанием Фиделиус, делает волшебника недоступным для магии Вольта, СМ, книги, высшие чары, Демианер, защита жилищ, печати, чары, ритуалы, Уильямс З. Шестой вариант – ритуал табу. Внимание! Требуется жертвоприношение разумных. Табу накладывается на определенное действие, оно не дает стопроцентной защиты от астральных вмешательств. Можно наложить табу только на чтение мыслей или на внушение, или на физические воздействия через вольтование и тому подобное. Число ритуалов табу, которые может наложить волшебник за свою жизнь, ограничено его магической мощью. Одно у магов, два у чародеев, три у великих волшебников, четыре и больше у высших магов. СМ, книгу. Магия табу. Седьмой вариант – ритуал астральной защиты. Дает временную защиту от астральных воздействий, время работы которой зависит от вложенной магической силы, от суток до месяца. СМ. Книгу. Ритуалистика. Сборник магических печатей. СТР. 137. Вариантов масса. Выбирай любой и пользуйся. Только амулет надо еще купить, но он не дает полной защиты. Зелья и ритуал дают временную защиту. В идеале надо бы сделать полноценную защиту, но жертвоприношение. Я хоть и убивал людей, но вот так прирезать колдуна в пентаграмме, это уже перебор. Хотя, если одного из тех фашистов пустить под нож, то рука не дрогнет, но до них попробуй еще доберись. Для начала попробуй ритуал астральной защиты. Нужная книга была у меня с собой, поскольку в ней брал образец печати копирования для нумерологического перерасчета. Пришлось выйти из помещения и заказать новое с нужной печатью. Ритуал довольно простой, становишься в центр пентаграммы, изрисованной рунами, подаешь в нее магическую силу, чем больше, тем лучше, затем зачитываешь заклинание. Я выполнил все четко по инструкции, пентаграмма засветилась голубым сиянием. Надо мной оказалась иллюзорная проекция печати, которая уменьшилась и будто рухнула на голову, всосавшись под волосы. Ощущение не из лучших, словно пыльным мешком по голове огрели, в ушах зазвенело и стало дурно. Зато окклюментный щит сразу же перестал звенеть. Я, пошатываясь, словно матрос, долгое время не бывавший на суше, дошел до общежития Пуффендуя. Внутри народ уже вовсю пьянствовал. Ко мне направился Джастин, он шел как пьяный мастер из фильма с Джеки Чаном в главной роли. Шатался, ноги заплетались, руки болтались как сосиски и, судя по его веселому виду, парень уже принял на грудь. «Гарри», — радостно сказал он, — «где ты пропадаешь? Без тебя веселье совсем не то». Не здоровилось, пришлось принимать меры. «Как веселье? Групповуху я еще не пропустил? Ха-ха-ха!» — рассмеялся Финч Флитчли. «Еще до этого не дошло. Представляешь, мы сдали экзамены, теперь свободны. Это невероятное чувство, когда больше над головой не давлеет страх вылететь из школы и погибнуть молодым. Тяжелые экзамены позади, а впереди отдых и поездка в незнакомую страну. Как я тебя понимаю, друг, это был тяжелый год. А ты слышал новость?» — спросил Джастин. «Мне Захария рассказал, он же в банде с Поттером состоял. Ты умеешь заинтриговать. Говори уже, не тяни кота за яйца». Джастин не успел рассказать, поскольку в этот момент к нам подошел Эрни Макмиллан, который тоже был выпивший. «Хей!» — воскликнул он. «Гарри, ты слышал о том, что подпольную торговлю алкоголем перетянул на себя Гарольд Дингл? Представляешь, он продает магазинный алкоголь немного дороже, чем у наших парней, и все стали покупать у него, считая, что лучше немного переплатить за магазинный алкоголь, чем чуть дешевле покупать самогонку. Дингл, этот высоченный тип совсем охренел, демпингом заниматься. Ха-ха-ха!» — рассмеялся Эрни. «Высоченный, да он всего на несколько сантиметров выше тебя. Признайся честно, у карликов подпольная торговля в крови?» «Конечно», — с сарказмом ответил я. «Надо же нам иметь какое-то преимущество перед высокими людьми, мир смотрит на тебя, и такой: ага, карлик, мастер кунг-фу из тебя никакой, штангист не получится. Ладно, парень, вот тебе талант к торговле и актерское мастерство в придачу». Джастин и Эрни рассмеялись. «Мне одно интересно, почему эти дундуки, которым я самогонные аппараты толкнул, не скинули цену? У них же всех расходов лишь на сахар и дрожжи. Мерлин их знает», — Макмиллан пожал плечами. «Джастин, так что там за новости ты хотел поведать?» «Так вот», — продолжил Джастин, — «Смит сказал, что часть банды Поттера, с которой они занимались типа зати», — на последней фразе он продемонстрировал пальцами кавычки. «Прямо так и сказал, он же магический контракт подписывал. Не прямо, он просто пространно по именам перечислил, так, словно между делом. Но и так понятно, мы же их всех в кабаньей голове видели», — пояснил Джастин. «Там в контракте, со слов Смита, было не разглашение о том, кто состоит в группе, а также где и во сколько проходят тренировки, но не было сказано, что просто так нельзя называть имена. И что с ними?» — с любопытством спросил Эрни. «Не перебивайте, а то не буду рассказывать», — произнес Джастин. «Мы немы как рыбы. Делаю правой рукой движение, словно закрываю губы на молнию. В общем, Захария рассказал», — продолжил повествовать Джастин, — «что Поттер с Грингер пробрались в кабинет Амбридж, пока часть остальной банды их прикрывала. Затем Поттер с Грингер увели Амбридж в лес, А потом они вернулись без жабы в окровавленной одежде. «Обалдеть!» — воскликнул Эрни. «Конечно, Амбридж никто не любил, но чтобы так, значит, не зря говорили, что Поттер новый темный лорд, а Гринджер его правая рука, как Беллатрис и Лестриндж, сами знаете кого. Теперь понятно, почему сам знаешь, кто хотел убить Поттера, пытался избавиться от конкурента. Ничего себе, Джастин, ты меня нехило удивил. То есть Гермиона с Поттером того, Авада Кедавра и Эваниска. Нам можно уже устраивать тризну по Амбридж и плясать на ее могиле. Никто не знает, но все надеются на это», — ответил Джастин. «Но это еще не все. Смит рассказал, что как только Поттер с Гринджер вернулись из леса, они вместе с частью банды, сам Поттер и Гринджер, Рон и Джинни Уизли, девочка с Рейвенклой и Лонгботтом, оседлали фестралов и полетели нападать на Министерство магии. А что Смит?» — спросил Эрни. «Он сказал, что они ебанутые, и пошел сюда бухать», — ответил Джастин. «В последний раз я видел, как толстушка Блэкхерст затаскивала его в сторону спален. Бедняга, со страхом покосившись в сторону спален, с сочувствием произнес Эрни. Она же его в лепешку превратит, если будет сверху. Захария молодец, все правильно сделал. Они в этой секте Дамблдора поклонников действительно на голову стукнутые. Я понимаю, что выпускной, экзамены тяжелые были, но всяким развлечением должен быть предел. Нет бы, как все, напиться и устроить оргию, но некоторым этого кажется мало. Это же надо, грохнуть директрису и устроить налет на министерство. Гриффонутые на всю голову», — протянул Макмиллан. «Плевать, идиоты никогда ничему не учатся, так что пусть делают, что хотят, а мы будем бухать». Я достал из сумки бутылку наливки. «Ну что, кому налить?» «Мне», — тут же произнес Джастин. «И мне», — радостно сказал Эрни. Словно по волшебству, но без всякой магии, у парней в руках оказались стаканы. Я достал из сумки свой и разлил по 50 грамм. «Я, конечно, как Дамблдор, тостов говорить не умею. Ну, за мудрость». С этого момента вечеринка стала набирать обороты. Мы напились до состояния нестояния. Из коридора со стороны спален мальчиков донесся истошный мальчишеский крик. «Помогите! Насилуют!» На крик почти никто не обратил внимания, студенты лишь заулыбались. «Это не Захария там кричит?» — поинтересовался Эрни. «Пошли, посмотрим». Наша троица зашла в коридор, и мы сразу же замерли как вкопанные. На полу лежал голый Захария Смит и держался руками за ковровую дорожку. Выпускница седьмого курса, толстушка Сэнди Блэкхерст, сверкая оголенными телесами, напоминающими сардельку, и демонстрируя всем желающим пышную грудь, под которой я бы мог укрыться от дождя, с пыхтением затаскивала его за ноги в комнату, в которой живут Смит, Макмиллан и Хопкинс. «Сэнди, помощь нужна?» — вырвалась у меня. «Только интим не предлагать». «Да», — обрадовалась Блэкхерст. «Помогите вернуть в комнату этого упрямца». «Не е-е-те», — закричал Смит. «Парни, помогите. Она меня выдоила досуха. Я больше не выдержу. Могу продать возбуждающее зелье», — говорю, глядя на Сэнди. «После него он сможет всю ночь быть неутомимым жеребцом». «Гарри, предатель», — воскликнул Смит. «Жестоко», — протянул Макмиллан. «Да-да-да-да», — радостно закричала Сэнди. «Давай зелье. Сколько стоит?» Блэкхерст не отпускала Смита, крепко держа его за ноги. 10 галеонов. Я потом пришлю деньги совой», — сказала Сэнди. «Как видишь, сейчас неоткуда взять». Она продемонстрировала в лучшем ракурсе свои телеса. «Мальчики», — протянула Сэнди, жадно глядя на нас, — «присоединяйтесь к нам, будет весело». «Нет», — выкрикнул Макмиллан. После этого Эрни развернулся на 180 градусов и дал дёру. За ним поспешил сбежать Джастин. Я один остался напротив девушки, с жалостью смотря на Смита. «Гарри», — умоляющим тоном произнес Захария, — «спаси меня, я заплачу». «Заплатишь? Ты пробудил во мне интерес». «Таки сколько?» 10. «Нет, 20 галеонов», — выкрикнул Смит. 100. «У меня столько нет», — печально произнес Захария. 57 галеонов. «Это все мои карманные деньги». «Ладно», — уговорил. «Сэнди, ты же не будешь против произвести рокировку?» Все это время Блэкхерст стояла, продолжала держать за ноги Смита и с интересом слушала наш диалог, пожирая меня плотоядным взглядом. «Обменять этого хлюпика на тебя?» — она эротично облизнула губы. «Да я только рада буду». Я достал лист с магическим контрактом, быстро накидал текст. «Я, Захария Смит, обязуюсь заплатить Гарри Адамсу 57 галеонов или аналогичную сумму в иной валюте по курсу банка Гринготтс до 22 июня 1996 года. Протягиваю контракт и кровавое перо для подписания парню. Долговая расписка, удивленно спросил Захария. Что-то я не вижу, откуда ты сейчас будешь доставать деньги, насмешливо говорю парню, намекая на то, что он сейчас голый. Захария немедля поставил подпись. Сэнди, отпусти парня. Я спрятал контракт в сумку. Блэкхерст отпустила Смита. Захария резко вскочил на ноги, забежал в комнату, схватил свою одежду, прикрыл мантией детородный орган и бегом рванул по коридору. «В гостиной должно быть интересное зрелище», – прокомментировал я, провожая вихляющую голую задницу Смита. Блэкхерст улыбнулась и поманила меня пальчиком. Тяжело вздыхаю и захожу следом за ней в спальню однокурсников. Стоило зайти внутрь, как дверь с грохотом закрылась, а пути отхода перегородила обнаженная и пышущая энтузиазмом девушка. «Адамс, ты проститутка», – с наслаждением произнесла Сэнди. «А куда деваться, когда товарищ в опасности? Только учти, я противник мазохизма и тебе придется принять оборотное зелье. Тебе что, не нравится мое шикарное тело?» – обиженно спросила девушка. «Сэнди, милая, посмотри на меня, я карлик. Ты желаешь вскоре заполучить труп? Это же так неприятно, надо будет думать, как избавиться от тела, накладывать на всех пуффендуйцев обливейт, и все это вместо того, чтобы радоваться хорошо проведенному вечеру». «Так и быть», — согласилась Сэнди, — «ради тебя я готова выпить оборотку». Достаю один из немногих оставшихся флаконов этого ценного зелья многоцелевого назначения и коллекцию волос. «Хаэм, Сэнди», — протянул я, — «у меня из девичьих есть только волос маглорожденной мулатки, причем младшекурсницы». «Что хоть за девушка?» — спросила Блэкхерст, ученица четвертого курса, Мири Чейн с Гриффиндора. «Адамс, да ты мало того, что проститутка, еще и знатный извращенец», — радостно провозгласила девушка. «Это будет интересно». Следующий час превратился в бешеное родео. Самое забавное было, когда я вошел в девушку, которая после принятого зелья стала миниатюрной девушкой-подростком с кожей приятного шоколадного оттенка и черными вьющимися волосами. Она удивленно округлила глаза и громко вскрикнула. «Ох, Гарри, сволочь!» — вырвалась у Сэнди. «Я второй раз лишилась невинности. Ах, ох, ты, а-а, еще, да!» — кричала она. «Адамс, ты какого дракла всучил мне волос девственницы? Не останавливайся!» Из-за оригинального подхода после окончания действия зелья девушка решила не продолжать веселье, а я был только рад, поскольку заниматься сексом с толстушкой не входило в мои планы. Стоило мне дойти до своей комнаты, как что-то стало не так, точнее не что-то, а время, оно замедлилось в разы. По комнате летела муха, но для меня она двигалась будто в густом киселе. Складывалось чувство, словно я угодил в фильм «Матрица». Я бросил взгляд на часы и наблюдал, как секундная стрелка сдвигается на одно деление на счет 10. Что за чертовщина? Неужели хроноворот глючит? Я достал из сумки артефакт для путешествий во времени и начал волшебной палочкой выводить чары для того, чтобы ощущать магию. С седьмого раза чары сработали и мне предстала дымка, которая исходила из хроноворота и окутывала меня и надетые на мне вещи. Ничего не понимаю. Похоже на то, что с артефактом что-то не в порядке. Хотя, стоп, я читал о чем-то таком в книге о хроноворотах. Вспомнил. Когда кто-то накосячит со временем, отправившись в далекое прошлое, например, изменит историю, то время начинает колбасить. Такое еще может быть, если разрушается хроноворот, тогда для других владельцев таких игрушек время может ненадолго замедлиться или ускориться, или и то, и другое по очереди. Но в последнем случае эффект очень слабый, там разница в секунды. В любом случае в таких ситуациях рекомендуют не расставаться с хроноворотом до момента стабилизации времени, а то последствия для волшебника могут быть серьезными, поэтому пришлось подавить желание убрать артефакт подальше. Я повесил его на шею и спрятал под одежду. У меня было еще много времени подумать. В замедленном времени по часам я просидел 17 минут, а это около 3 часов реального времени. Все это время я изредка прикладывался к бутылке с наливкой, чтобы не отложить кладку кирпичей. После все кардинальным образом изменилось, время ускорило ход. Теперь пока я досчитывал до 3, секундная стрелка делала полный оборот, то есть проходила минута. Я решил не сжигать нервы и уснул в своей кровати. Когда я проснулся, то мы вместе с Джастином, тоже недавно проснувшимся, направились в большой зал, чтобы перекусить. «Джастин, что вчера было? Ты весь день проспал», — ответил Финч Флетчли. «Я было думал тебя отлевитировать в больничное крыло, но парни мне отсоветовали, сказали, пусть Адамс выспится после экзаменов. А мы с парнями похмелились и не заметили, как похмелье переросло в новую пьянку. У тебя есть антипохмельное зелье? Есть. Я достал два флакона, себе и Джастину. Принял свою дозу, но все последствия похмелья не смогло убрать даже антипохмельное зелье. Поэтому мы оба были похожи на свежеподнятых зомби. Ты пока иди, займи нам места, мне надо кое-что сделать. В большом зале мы попали на обед, поскольку завтрак я с наслаждением проспал, как и весь прошлый день из-за неполадок с хроноворотом. Если учитывать, что время вело себя ненормально довольно долго, то это должна была быть сломана туева хуча хроноворотов. Бредя, словно зомби, как-то не сразу заметил за столом преподавателей довольную рожу Дамблдора, осматривающего помещение хозяйским взглядом. Он остановил взгляд на мне и загадочно улыбнулся. Не знаю, почему именно я его заинтересовал, видимо потому что стол Пуффендуя большей частью пустовал, поскольку большинство студентов пали в неравной битве с алкоголем. Надо было все же поспорить с кем-то, пробурчал я, так и знал, что он вернется. Что? Спросил Джастин, лицо которого было помято, а глаза напоминали щелочки. «Дамблдор, где?» – удивленно спросил он, поднимая взгляд на стол преподавателей. «Ты уверен, что мы пили антипохмельное? Может быть, зелье было просроченным, потому что, кажется, у меня глюки. Я вижу Дамблдора, который должен быть в бегах. Когда несколько человек видят одно и то же, то вряд ли это глюк. К нам подошел Джейкоб Ламберти, он хлопнул меня по плечу и радостно улыбнулся, глядя на наши лица. «Ну и морды у вас, господа пятикурсники, вы случайно не под китайцев маскируетесь?» – насмешливо заявил он. Хотя я после сдачи сов не лучше выглядел и спустился только на третий день к ужину. «Джейкоб, свалив туман, не видишь, люди страдают. Адамс, оказывается, ты у нас теперь ситх», – произнес Ламберти, наслыша на твоем фокусе с Роном Уизли. «Это было сильно. Как тебя теперь величать? Дарт Карликус. Ха-ха-ха. Обалдеть, как смешно», – с сарказмом отвечаю ему. «Ты откуда про ситхов знаешь? Ты же волшебник, так ведь я полукровка, кино на каникулах смотрю, как и многие маглорожденные и полукровки», — пояснил Ламберти. «Кстати, держи». Он положил на стол газету «Ежедневный пророк». «Я взял на себя смелость забрать у совы твой экземпляр прессы и смею заметить, очень интересные новости там пишут. Это как-то связано с возвращением Дамблдора?» «Непосредственно», — ответил Ламберти. «Сам почитаешь». «А Поттера с Грингер не упекли в Азкабан?» «Нет», — ответил Ламберти. «А должны были, так они же Эмбридж грохнули. Я тоже слышал эти слухи». Ламберти усмехнулся. «Вчера Дамблдор заявил, что Эмбридж заболела и лежит в больничном крыле. Вроде бы ее кентавры похитили, а Дамблдор ее спас. Я худею, дорогая редакция. Что еще случилось, пока я спал? Планета Земля переместилась в параллельный мир, нашествие лангольеров». «Хотя последнему не удивлюсь». «Нет, только Хагрид вернулся в свою избушку», — поведал Ламберти. «Интересно, чем таким прижал Фаджа Дамблдор, чтобы Хагрида не только не арестовали, но и позволили вернуться в школу магов?» «Ты прикалываешься?» «Это после того, как он на глазах толпы волшебников до полусмерти избил пятерых авроров. Да умоглав ему после такого не помогло бы даже заступничество королевы». «Ладно, Мерлин с Хагридом, понимаю, его покровитель как-то отмазал. Но ведь мы знаем, что Поттер со своей бандой улетал в Министерство магии для того, чтобы навести там шухер, а ты говоришь, что он до сих пор не в Азкабане. Наверное, Поттер устроил погром в Министерстве магии, предположил Джейкоб. Но с таким покровителем, как Дамблдор, сложно угодить в Азкабан. Парень растет. На первом курсе пропал без вести преподаватель Зати, а Поттера с клевретами наградили баллами. Я один вижу связь между этими двумя событиями. На втором курсе, все мы знаем, кто нападал на учеников, хотя все свалили на Василиска. Кто знает, что было на третьем курсе, хотя все волшебники в курсе, что Блэка нашли мертвым, а виновного так и не обнаружили, но, говорят, что Поттер, когда узнал о том, что это из-за Блэка погибли его родители, был в ярости и собирался убить беглеца. На четвертом курсе возродился тот, кого нельзя называть, и я подозреваю, что без его участия не обошлось, и что мы узнаем на пятом курсе. Гарри Поттер с бандой подростков решил штурмовать Министерство магии. Определенно недостатком амбиций Поттер не страдает. Что дальше, он решит ограбить гоблинов. «Ах, да», — произнес Ламберти, словно вспомнил что-то, Я слышал, что Люциуса Малфоя арестовали при нападении на министерство. Любопытно. Ламберти сделал пару шагов, потом развернулся, улыбнулся до невозможности широко и шутливым тоном спросил: «И как тебе толстушка Сэнди? Горячая штучка». Но эта кобылка моего энтузиазма долго не выдержала и сдулась всего через час. «Адамс, ты точно ситх или вообще неизвестный науке монстр?» — с восхищением произнес Ламберти. «Затрахать толстушку Сэнди. Это даже не знаю, кем надо быть. По пути сюда я скинул воспоминания в факультетскую видеотеку для думосброса». Джейкоб замер, словно громом пораженный, и посмотрел на меня как на божество. «Адамс», — протянул он, — «не зря говорят, что ты святой человек. Кажется, мои планы только что кардинальным образом поменялись». Ламберти с такой скоростью удалился в сторону гостиной Пуффендуя, что казалось, будто он научился аппарировать в пределах Хогвартса. «Я, пожалуй, тоже схожу», — донеслось от Джастина. «У меня там, ну, форточка не закрыта». «Ага, форточка. Мы живем вместе, и как-то до этого не замечал в нашей комнате такого чудесного приспособления». Финч Флетчли рванул вслед за Ламберти. «Поскольку мы не снижали голос, то стол Пуффендуя подвергся какой-то странной эпидемии, студенты старших курсов один за другим покидали его, пока не остались лишь младшекурсники и я. Вот кому-то сюрприз будет. Я оставил на полке несколько воспоминаний. Первое – о сексе с Блэкхерст, второе – о дьявольском тройничке со Стеллой Уоррингтон, а третье – неподписанный флакон, который задвинут в самый задний ряд. Наверняка любопытные студенты найдут флакон без подписи и заинтересуются им, а там – комедийный триллер под названием «Возрождение лилипутского темного лорда» с Гарри Поттером в главной роли. Вряд ли кто-то свяжет это со мной, поскольку никто не видел, как воспоминания там оказались, к тому же ничего компрометирующего меня там нет, поскольку воспоминания начинаются со встречи в лесу с Краучем-младшим, когда я уже был в образе Поттера, и заканчиваются в момент, когда пожиратель с криками «Хозяин!» падает Волан-де-Морту под ноги. Я развернул газету и углубился в чтение. Тот, кого нельзя называть, вернулся. В кратком заявлении, сделанном в среду вечером, министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что тот, кого нельзя называть, вернулся в нашу страну и вновь принялся за старое. К моему величайшему сожалению, я вынужден сообщить, что маг, называющий себя лордом, вы понимаете, кого я имею в виду, возродился и снова находится среди нас, — сказал усталый и расстроенный министр окружившим его репортерам. Почти столь же глубокое сожаление вызывает то, что аскабанские дементоры подняли мятеж и отказались в дальнейшем состоять на службе у министерства. Мы полагаем, что в настоящее время дементоры подчиняются указаниям вышеупомянутого лорда. Мы призываем всех, кто нас услышит, проявлять бдительность. Сейчас министерство готовит к изданию справочник «Как защитить себя и семью. Элементарные методы обороны». В течение ближайшего месяца он будет бесплатно разослан всем волшебникам по домашнему адресу. Заявление министра было встречено волшебным сообществом с тревогой и недоумением, ведь недавно многие волшебники стали свидетелями нападения пожирателя смерти, нанесшего серьезные разрушения в косом переулке. Но министерство магии продолжало настаивать на том, что упорные слухи о том, что вы знаете, кто снова творит среди нас свои черные дела, не имеют под собой никакой почвы, и мракоборцы до сих пор не нашли виновного в происшествии.